Глава 43. Витя заводит автомобиль и плавно катит по ухабистым дорогам, не забывая при этом странно коситься в сторону направленного на него оружия. «А ты пиздец отчаянная!» — произносит он, нарушая молчание. От нечего делать рассматриваю в полумраке его белесые ресницы и брови, прямой нос и тонкие губы. Он нервничает и кусает щеку изнутри, но виду, что боится, не подает. Я была права, когда предполагала, что Витя мой одногодка. «Наверное, в чем-то на меня похоже», — продолжает разговор. «Я жил с отчимом и матерью до зимы позапрошлого года. Он лупил нас безбожно, живого места не оставалось. А потом я не выдержал и, что есть силы, вмазал ему по лицу». Да только не рассчитал удар. Отчим отлетел, ударился головой об угол бетонной плиты и умер на месте. Пока скорая доехала, он уже окочурился. Мне дали условный срок. Повезло. У меня затекает рука от того, что вот уже 30 минут я направляю оружие на человека. Мне кажется, что Витя специально меня отвлекает, поэтому не расслабляюсь ни на секунду. «Мне не интересны твои истории из жизни», — отвечаю грубо. «Лучше перезвони своим ребятам и скажи, что все в порядке. Мы проедемся в город и скоро вернемся. А они пусть тщательнее охраняют моего сына». Витя кивает и достает из кармана телефон. Не переставая следить за дорогой, звонит своим коллегам и в точности докладывает все то, что я только что сказала. В динамике звучит ругань и отборный мат. Даже я его слышу на пассажирском сиденье. Витя оплошал, и страшно представить, что за это с ним будет. Но я не позволю жалости просочиться в свой мозг. В каком-то смысле мне повезло, что именно Витя вошел тогда в дом и оставил без внимания оружие. Будь на его месте кто-то более опытный, у меня бы не было ни единого шанса. «Все в норме», — отключается Витя. «Ребята не оставят пост и будут тщательно следить за твоим малышом. Его как зовут?» «Илья». «Красивое имя. Совсем мелкий он, да?» Я медленно закипаю и, не спуская оружия с Вити, велю ему замолчать. В темноте почти не видно, куда он везет меня. Поэтому под кожей расползается гадкое чувство, что он намеренно долго кружит по лесу, чтобы в конечном итоге вернуть меня туда, откуда взял. А там нас встретят парни из охраны и быстро со мной разберутся. Ведь каждый из них уверен в том, что я ни за что не смогу выстрелить в человека. «Долго нам еще ехать?» — нервно спрашиваю Витю. Пальцев уже не чувствую, особенно указательный, который держу на спусковом крючке. «Если мы будем ехать еще столько же, я просто сдамся и опущу оружие». «Вон впереди виднеются высотки», — кивает парень. «Думаю, что через 10 минут будем на месте. Тебе конкретно куда?» «Знаешь художественную галерею Астор? Там сегодня проходит благотворительный вечер». Витя вдавливает ногу в педаль газа, прибавляет скорость, и уже через 15 минут мы пытаемся втиснуться на Буденновский бульвар, который плотно забит автомобилями. Было очень глупо надеяться, что я сразу же обнаружу здесь внедорожник Андрея и его самого. Среди такого количества это просто нереально. И что же мне делать? Сворачивать домой, когда я нахожусь в шаге от мужа? Ему грозит смертельная опасность, а я своими словами его обидела. У меня сердце обливается кровью, когда я вспоминаю его усталый взгляд и спокойный голос, которым он ясно дал понять мне, что отпустит из своей жизни, если я только захочу этого. А я не хочу. Мне важно быть с ним до конца. «Не двигайся, пожалуйста!» — вскрикиваю, когда Витя тянет руку к карману. «Сейчас я выйду из автомобиля и прогуляюсь в зал, а ты останешься ждать меня здесь». «Хорошо», — часто кивает парень, когда я трясу его лица тяжелым пистолетом. Открываю дверцу свободной рукой, выбираюсь на улицу и продолжаю целиться до тех пор, пока не отхожу на приличное от автомобиля расстояние. Хорошо, что меня скрывает темнота. И никто не замечает полоумную девушку с оружием в руках. Я опускаю пистолет в сумочку и, оглянувшись по сторонам, направляюсь к центральному входу в галерею. По дороге набираю номер няни и уточняю, как дела у сына. Евгений успокаивает меня и сообщает, что у них все как всегда, тихо и спокойно. Илюша не плачет, а у дома дежурит охрана. Предприняв последнюю попытку дозвониться Андрею, поднимаюсь по ступеням, которые устелены красной дорожкой. Наверняка мой образ слишком прост для мероприятия, на которое приглашены известные политики, предприниматели, музыканты и актеры. Но я все же гордо вскидываю голову и пытаюсь проскочить мимо охраны. «Простите, можно посмотреть ваш пригласительный?» — спрашивает меня вежливо мужчина, преграждая дорогу. «Да, да, сейчас». Приоткрываю кармашек сумочки и начинаю шарить там рукой. Под пальцами прощупывается холодный металл огнестрельного оружия. Нервозность зашкаливает, и я начинаю бояться, что мое состояние привлекает к себе лишнее внимание. «Боже, кажется, я забыла его дома!» Поднимаю взгляд на охранника и виновато улыбаюсь, защелкивая молнию на сумочке. «Вы можете назвать свою фамилию, а я попрошу уточнить по спискам у организаторов. Если все хорошо, тогда я смогу пропустить вас внутрь». Едва открываю рот, чтобы назвать любую популярную фамилию, как неожиданно на мою поясницу опускается чья-то ладонь. Я резко поворачиваю голову и удивленно смотрю на мужчину с полностью седой головой. Он не выглядит старым, просто, видимо, его организм слишком рано перестал вырабатывать меланин. «Оно со мной!» — кивает охране и подталкивает меня вперед. Я продолжаю на него смотреть. Серые, почти прозрачные глаза, грубые черты лица и слишком широкий, приплюснутый нос. Странно, но его внешность кажется мне до боли знакомой. Лишь когда охранник без лишних вопросов пропускает нас внутрь, я узнаю вседовласом мужчине, известного политика нашего города и по совместительству отца Алины. «Спасибо вам!» — произношу, перекрикивая речь ведущего. Так торопилась на этот вечер, что оставила пригласительный дома. «В следующий раз не забывай», — хмыкает он. «Ты здесь одна?» Я быстро оглядываю присутствующих в зале и понимаю, что пока не вижу Андрея. Даже если мы увидимся, то не факт, что мы сможем находиться друг возле друга. Нам нельзя. А охранник все еще косится в нашу сторону и с кем-то созванивается по телефону. «Одна?» Киваю в ответ. «Принести тебе выпить?» — спрашивает повелительным тоном седовласый мужчина. «Не отказалась бы от яблочного сока». Он усмехается, но отлучается ненадолго и спустя несколько минут уже приносит запотевший стакан. У мужчины сверкающие запонки на рубашке и дорогие часы. Похожие есть у Андрея. «Меня зовут Роман, а тебя?» «Надя», — выпаливаю я. В момент, когда мои губы касаются прохладного стекла, я чувствую на себе знакомый пристальный взгляд. Интуитивно повернув голову немного вправо, замечаю разговаривающего Андрея в компании мужчин и женщин. Его челюсти плотно смыкаются. Глаза наливаются яростью, а ноздри широко раздуваются. Он сверлит меня взглядом долго-долго, а я не могу двинуться с места. Муратов опрокидывает бокал виски и просит официанта принести еще. Чем дольше я смотрю на своего мужа, тем больше понимаю, что в любом случае пришла бы сюда, ведь я люблю его. «Может, чего покрепче?» — спрашивает Роман. Андрей едва заметно кивает головой, быстро говорит что-то собеседникам и разворачивается на 180 градусов. Внимательно слежу за его траекторией и от волнения закусываю губу. Мне идти за ним? Это был знак? «Я отлучусь ненадолго в дамскую комнату», — отвечаю мужчине. «А потом можно и шампанского».